Алло. Алло, это с тобой говорит Артемка. Я, короче, Куртолов и парень Диана. Что? Я говорю, с квартала с восьмого Артем зовут, и я молодой человек Диана. Вот девочки, я к ней, представляешь, на страницу зашел, чтобы с человеком там с одним попереписываться. И нашел переписку, вот просто заинтересовал вообще сильно очень. Она тебе пишет, что молодой человек есть, ты кричишь, хочу тебя. Какие-то такие неадекватные, нездоровые вещи, странные какие-то. Странные то есть, вещи это как? какие? То есть, это означает, что тебе там, ты, то есть, наверное, себе похуй, да, вот на это, то, что тебе говорят, вот там есть человек молодой, ты типа вот на своем настаиваешь там что-то еще. Слушай, ну, а почему бы и нет? В чем проблема, я не понимаю. То есть, кто сказал, то есть, почему что... бы... Кто сказал, Понятно. что А ты ей вообще нужен из именно этого ты? города? Или ты как? Или ты залетный с интернета? Ты вообще с Саратова? Саратова, Саратова. Только вот вопрос такой, дружище. А с чего ты взял, что ты именно тот, кто ей нужен? С чего я взял, что я именно кто-то ей нужен? Да. А ты не попутался? Вот, в смысле, ни в чем вообще. Я звоню, это уже моя девушка. В смысле Она твоя? На любит ней, на меня, ней, я на люблю ней... ее, а ты мне такие вопросы задаешь. Ты не попутался ни в чем? Ты мне Слышь, задаешь слышь. сейчас такие вопросы, с чего я взял? Слышь, кабан, а на ней твое клеймо стоит или что? Я не пойму. В смысле клеймо? Ты вообще какого? Ты где? Давай с тобой, в смысле, может быть, как ты, блядь, не по телефону, а? Решаем. Не по телефону? То есть ты хочешь драться? В смысле драться? Нет, я хочу с тобой не по телефону пообщаться. А как? А с какой целью? Хорошо, скажи А, мне, с ну-ка. Какой целью? У тебя какой-то голос, а вот ты, в смысле, не при исполнении, по легкую. Я ошибаюсь? Может, не разочаровываешь меня? Еще раз. Не при исполнении ты вообще? Чем живешь? Как живешь-то вообще? Чем я Чем, живу? Чем ты живу? Чем ты Дружище, живешь дружище, вообще? то, чем я живу, во-первых, для тебя недоступно, а во-вторых, тебя ебать не должно. Это А, для раз. меня? Для Это меня? раз. Для Для меня тебя, недоступно? быдло. Понял, Для ты меня тебя, не раз быдло. вообще. Ты сейчас где есть? Значит, Где ты сейчас гопник, есть? слушай сюда Ты внимательно. кто тут? Ты Когда кто я есть вообще? захочу... Какой? Эй, слышь? Ну так слушай, я Ты тебе сейчас отвечаю на где твой есть? вопрос. Ты сейчас где есть? Я тебе отвечаю, где я сейчас есть. Я в данный момент Давай. буду трахать в жопу твою мамашу, понял? Понял или нет? Слышь, я, короче, твою маму, понимаешь, в рот ебал. Говори где-то, я приезжаю и валю, с кем ты не был. Понял ты, мразь интернета, где ты? Значит, Вот скажи, послушай, чем ты когда я... угораешь? Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Ты, бля, тварь. Значит, Слышь, слушай мы с тобой сюда, еще пиздюк. увидимся, нахуй. Пиздюк, слышь, Мы с слушай тобой сюда. еще увидимся, и ты по-любому покуришь, слышь. Ты мразь вообще ебливая, ты не можешь Когда сказать я где-то. Ты по захочу... этой жизни мамы в гроши, слышь. Да По этой ебальник жизни ты завали мамы свой в гроши. тухлый, блядь. Слышишь, сын шлюхи, Где ты, ебальник мразь? завали. Где ты, мразь ебливая? Скажи мне. Так вот, слушай меня Где ты, мразь? внимательно. Когда я Где ты, захочу мразь? Ты понаблюдать... пидорас конченый. Где ты, пидорас? Где ты, Я скажи, где ты, пидорас, стоишь? я сейчас дома у твоей мамы и буду трахать ее в жопу, Где понял? ты, пидорас, стоишь? Твою, я на твою... Вот сейчас я в данный момент, твоя мама у меня покуривает и интересует детство всю ночь. Где ты, мразь? Где ты, пидорас ебаный? Я сейчас вместе с ней нахуй. Давай, хорошо, я готов тебе сказать, куда ты сможешь подъехать, и мы сможем с тобой подраться, если ты ответишь на мои вопросы. Где ты, сука? Где нет, ты, говори, нет, сука? Сначала ты ответишь на мои вопросы. Где ты, говори, сука? Ответишь Ты говори, на мои вопросы. Я приеду на вопрос, нахуй. То есть ты не готов ответить на вопросы, да? Где ты, сука? Я сейчас приеду, нахуй. Я там так приезжаю, ты охуеешь, нахуй. И вся семья твоя, нахуй, все твои близкие. Где ты сейчас есть? Мне быдло, скажи, ты слушай, чертила. Слушай сюда, быдло, слушай сюда. Ты чертила, нахуй. Ты, в смысле, хули меня слушать, нахуй? Мы тебя, нахуй, еще и услышать, нахуй, надо, слышишь? А нахуй ты мне говори, звонишь в таком нахуй. Случае? Подожди, нахуй ты мне звонишь? Где ты, сука, есть ты, вообще? Слышь, Вафел, на вопросы отвечай. Где ты Почему? Есть, полупокер, я тебе говорю. Вафел, ты сейчас под шканарем сидеть где будешь, ты, если не ответишь. Назови мне адрес, хули ты слышишь, мразь, я приеду, записывай, тебя на колени нахуй. Поставлю. Ты что, не записывай, можешь хуила, записывай. Какой записывай? Говори адрес, я... Улица Пушкина? Угу. Записал? Угу, давай. Так ты записываешь или нет, быдло? Пушкина, подожди. Пушкина. Пушкина, запятая, дом Калатушкина. А ты давай. Не попутал, педри, вот такие адреса давай. Давай, подъезжай, кабан, поговорим с тобой. Просто Алло, ну просто, так что ты тут едешь? в таком смысле делают, если говорим, просто в интернет даже адрес не говорит. Алло. Закончи, пожалуйста. Что-то за дом позвонили. А это, скажи мне реальный адрес, куда подъехать. Я просто хочу действительно встречи. Скажи мне, давай, решаем. Давай. Ты готов? Говори адрес твой. Я же тебе сказал, улица Пушкина. И, наверное, блядь, не знаю, какой-то нездоровый человек, который себе отчет людям не отдает, да? Почему это? С чего ты вот так? Почему я так решил? Потому что к тебе позвонили сейчас вежливо. Понимаешь, в учете хочу сказать, к тебе сейчас позвонили, с тобой начали вежливо общаться. Ты просто в силу того, что ты недоступен, воспользовался эту, приподнял свою самооценку. Я просто, мне неприятно, потому что с моей девушкой такую вообще смысле просто человек пишет. Я считаю, это ненормально, так не должно быть. Я звоню, чтобы узнать, в смысле, следствие всего этого. И ты просто, в смысле, мне говоришь такие слова. Я не знаю, какой жизнью ты живешь, но, видимо, не такой жизни, как я. Потому что я такие слова адекватно реагировать не могу, когда касается дела родителей. Ты плачешь? Ни один человек не имеет права в разговоре упоминать родителей между собой. Все, что угодно. Почему? Потому что ты, видимо, извращенец. Почему видимо, извращение? Ты извращенец. Видимо, подожди, ну, секунду. Такие ты слова, считаешь... в порядке вещей. И поэтому я хочу адрес, чтобы приехать и просто по справедливости все решить. А по справедливости как выходит? Я тебя просто, в смысле, приезжаю и тебе, в смысле, накидываю. И уже, в смысле, словами я тебя накидываю, понимаешь? Слушай, справедливо. Ты просто, в смысле, блядь, улетаешь, ебать. Я тебе говорю, у меня вопрос поэтому тебе есть. Скажи адрес, реально не понимаешь твоих слов, я понимаю то, что ты такой, знаешь, ну, ты шарудящий, ты, ну, ты шнырь в этой жизни. Тебя в школе щемили. В армию ты не ходил, тебя там узанули. В армию не ты ходил, сидишь правда. Перед компьютером и трочишь на порнуху, понимаешь? Раздаешь такие телефоны, которые нельзя пробить с левыми, в смысле, номерами. И под ними, в смысле, выебываешь. Потому что тебя будут по этому номеру даже тянуть. Ты просто возьмешь симочку, сломаешь и перекроешься. Какой ты а сейчас умный, разговариваешь. Бог, охуенно. Слышь? Что? Если ты будешь говорить, адреса набиваться или нет? Я просто на это больше времени не буду. Слышишь? Я готов с тобой пересечься в случае, если ты ответишь на мой вопрос. Ты собака, которая в этой жизни была, блядь, вообще не знаю, чем рождена. Ты, блядь, мне скажешь адрес, куда я сейчас приеду, и отвечу на твой вопрос, который нет. ты мне задашь. Но не нет, по телефону. Я тебе задам не по телефону, сейчас. Я отвечу на любой твой вопрос. Понимаешь? Я а потом сейчас... тебя убью. Каким бы безобидным смысле не был. Вот в чем дело. Слышь? Или ты мне сейчас отвечаешь на вопрос, или и дальше дрочи, а я буду дальше писать твои шлюхи о том, что я буду ее... Алло. Так слышишь, гопничек, смотри, на один вопрос ты отвечаешь, и мы с тобой пересекаемся. Вопрос простой. Давай. Вопрос простой. Давай. Ты мне позвонил по поводу того, что на стенке твоей телочки было написано то, что я хочу ее трахнуть, да? Да. Тебе это не понравилось? Да. У меня к тебе вопрос. А с чего ты взял, что эта телка твоя? Она моя девушка, я со своим молодым человеком, моя девушка, мы любим друг друга. Она моя девочка, а я ее мальчик. Или ты хочешь что-то обратное сказать? Ну, я хочу сказать, что на ее пизде отсутствует клеймо с твоим именем, поэтому туда может получить доступ кто угодно. Например, я. Понимаешь? Каким образом? Ну, это уже другой вопрос совершенно. Каким образом? В любом Слышь, случае... А мне знаешь, что кажется, ты, в смысле, такой, значит, в этой жизни ты черт, в смысле, ебаный. Так. Я сейчас могу сказать. Ты сейчас просто, смотри, я тебе говорю, ты смотри, так чертило, который, в смысле, в этой жизни никак не стоял. Ты не можешь набиться и порешать, как пацаны, смысл нормальный. Могу. Ты можешь по телефону, в смысле, базарить, говорить те слова, которые ты, в смысле, в реале, в смысле, пристрелить, ответить не можешь. Мне с ним нечего разговаривать, потому что в этой жизни ты цельком был рожден, в смысле. То ты пидор, рожден, пидор, ты не вариант, ответишь на мой вопрос, да? Ты очкуешься. А только одно вопрос. Мой вопрос, если ты понимаешь, ну, понимаешь, он у меня встает по утрам, и в твоем рту, нахуй, минимум, я понимаешь. И с такими, как ты, нахуй, понимаешь, людьми по этой жизни. Поэтому ты в этой жизни, ты, в смысле, понимаешь, ты петерхия, которая недостойна, в смысле, вообще, блядь, гроша и шиканского пера, понимаешь. Ты свой базар в лицо сказать никогда не вопросы, какие-то наводящие. В легкую. Тогда ты как ответил, сука. В легкую. Ты говори адрес, нахуй. Ну, ты понимаешь, что ты не один такой хуй, который хочет со мной встретиться. И для того, чтобы оценить серьезность...